Приходила ко мне, умоляла, плакала, всю свою жизнь рассказала. Я тоже был помоложе и помягче душой, чем теперь. В общем, пожалел. Между нами пришлось даже пойти на должностное преступление и изъять из дела кое-какие бумаги. Коротко говоря, вышел мальчик на свободу, отделавшись отеческим внушением, которое, по правде говоря, не произвело на него ни малейшего впечатления. Снова связался с революционерами, пустился во все тяжкие. «Так что вы думаете?» Матушка, проникшаяся ко мне живейшей благодарностью, с тех пор исправно поставляла ценнейшие сведения. Товарищи сына давно знали ее как хлебосольную хозяйку, ничуть не стеснялись в безобидной старушке и вели при ней самые откровенные разговоры. Она для памяти записывала все на бумажке и приносила мне. Один раз донесение было написано на обороте кулинарного рецепта. Вот уж поистине, делайте добро, и воздастся вам. Эраст Петрович выслушал эту поучительную историю с нарастающим раздражением и, не удержавшись, спросил: «Глеб Георгиевич, а не противно ли побуждать мать к доносительству на собственного сына?» Пожарский ответил не сразу, а когда заговорил, тон утратил шутливость и стал другим, серьезным, немного усталым. «Вы, господин Фондорин, производите впечатление умного, зрелого человека. Неужто вы, подобно вчерашнему розовощекому офицерику, не понимаете, что нам сейчас не до чистоплюйства? Вы разве не видите, что идет самая настоящая война?» «Вижу, конечно, вижу», — горячо сказал статский советник. «Но и на войне есть правила. А за шпионаж с использованием вероломства на войне принято вешать». «Это не та война, в которой применимы правила», — с не меньшей убежденностью возразил князь. «Воюют не две европейские державы. Нет, Эраст Петрович, идет дикая, исконная война порядка с хаосом, Запада с Востоком, христианского рыцарства с Мамаевой Ордой. На этой войне не высылают парламентеров, не подписывают конвенции, не отпускают под честное слово. Здесь воюют по всей безжалостной азиатской науке с заливанием раскаленного свинца в глотку, сдиранием кожи и избиением младенцев. Про то, как облили серной кислотой агента Шеверубовича, слыхали? А про убийство генерала фон Гейнкеля? Подорвали весь дом, а в нем, кроме самого генерала, кстати говоря, изрядного мерзавца, жена, трое детей, слуги. Выжила только младшая девочка 7 лет, ее выбросила взрывной волной с балкона, переломила позвоночник и размозжила ножку, так что пришлось отрезать. Как вам такая война?» «И вы, охранитель общества, готовы воевать на подобных условиях, отвечать теми же методами?» — потрясенно спросил Фондорин. «А что? Прикажете капитулировать? Чтобы взбесившиеся толпы жгли дома и поднимали на вилы лучших людей России? Чтобы доморощенные Робеспьеры залили города кровью? Чтобы наша держава стала пугалом для человечества и откатилась на 300 лет назад? Я, Эраст Петрович, не люблю патетики, но скажу вам так. Мы — тонкий заслон, сдерживающий злобную, тупую стихию. Прорвет она заслон, и ничто ее уже не остановит. За нами никого нет, только дамы в шляпках, старухи в чепцах, тургеневские барышни да дети в матросках. Маленький пристойный мир, который возник на скифских просторах менее 100 лет назад, благодаря прекраснодушию Александра Благословенного». Князь прервал страстную речь, очевидно, сам смущенный своей вспышкой, и внезапно сменил предмет. «Кстати, уж о методах. Эраст Петрович, дорогой, зачем же вы мне в постель гермафродита подложили?» Фондорин решил, что недослышал. «Простите, что?» «Ничего особенного, милая шутка. Вчера вечером, отужинав в ресторане, возвращаюсь к себе в номер, вхожу в спальню. Боже, какой сюрприз! В постели лежит очаровательная дама, в совершеннейшем неглиже. Над одеялом виден примилый обнаженный бюст. Начинаю его выпроваживать, она подниматься не желает. а минуту спустя форменное вторжение, пристав, городовые, и портье фальшивым голосом кричит: «У нас приличное заведение!» А из коридора, смотрю уж, и репортер лезет, и даже с фотографом. Дальше еще интересней. Выскакивает моя гостья из постели: «Батюшки свет, и в жизни такого не видывал. Полнейший ассортимент половых признаков». Оказывается, известная на Москве личность, некий господин или некая госпожа по прозвищу Коко, пользуется популярностью в кругу гурманов, предпочитающих неординарные развлечения. Отлично задуманный, Эраст Петрович, браво! Никак от вас не ожидал. Выставить меня в смешном и неприличном свете — самое лучшее средство, чтобы вернуть себе контроль над расследованием. Государь от слуг престола непотребства не терпит. Прощай, флигель-адъютантский вензель, и карьера тоже прощай. Глеб Георгиевич изобразил восхищение. Замысел превосходный. Однако ведь и я не первый день на свете живу. При случае сам подобными кунштюками преотлично пользоваться умею. В чем вы могли убедиться на примере нашего Рахмета Гвидона? Жизнь, милейший Эраст Петрович, научила меня осторожности. Покидая номер, я всегда оставляю на двери невидимый знак, а прислуги в мое отсутствие входить строжайше запрещаю. Посмотрел я на дверь. Ба, волосок-то оборван. В двух соседних номерах мои люди живут, из Петербурга с собой привез. Кликнул их. И к себе вошел не один, а при сопровождении. Увидал ваш пристав этих серьезных господ с револьверами на изготовку и пришел в смущение. Схватил диковинное создание за волоса и молчком вытащил за дверь, заодно и газетчиков уволок. Но ничего, портье остался, некто Тельпугов, и уж он-то со мной был вполне откровенен. Разъяснил, что за Коко такое. И про то, как господа полицейские велели наготове быть, тоже рассказал. И вот видите, на какую вы оказались способны предприимчивость, а еще мои методы осуждаете. «Я ничего об этом не знал», — возмущенно вскричал Эраст Петрович и тут же покраснел, вспомнил, что Сверчинский вчера бормотал что-то про Коко. Так вот, что имел в виду Станислав Филиппович, когда собирался выставить заезжего ревизора всеобщим посмешищем. «Вижу, что не знали», — кивнул Пожарский. «Разумеется, это не ваша линия поведения. Просто желал удостовериться. На самом деле авторство проделки с Коко, конечно, принадлежит многоопытному полковнику Сверчинскому. Я еще утром пришел к этому заключению, когда Сверчинский начал мне каждый час названивать, проверяет, догадался ли. Конечно, он. Больше некому. Бурляев для таких фокусов недостаточно фантазиен». В этот самый миг за дверью послышался топот множества шагов, и в кабинет с разбега ворвался сам Бурляев, легок на помине. «Беда, господа!» — выдохнул он. «Только что сообщили, что совершено нападение на карету экспедиции по заготовлению государственных бумаг. Есть убитые и раненые. 600 тысяч похищено! И знак оставлен. БГ!» Унылая растерянность. Таково было преобладающее настроение на чрезвычайном совещании чинов жандармского управления и охранного отделения, затянувшемся до позднего вечера. Председательствовал на скорбном синклите вице-директор департамента полиции князь Пожарский, взъерошенный, бледный и злой. «Славные у вас тут в Москве порядки», — уже не в первый раз повторил столичный человек. «Каждый божий день экспедируете казенные средства для переправки в глубинные районы империи. А даже инструкции по перевозке таких огромных сумм не имеется. Ну где это видано, чтобы охрана кидалась в погоню за бомбистом, оставив деньги почти без присмотра?» «Ладно, господа, что уж повторяться», — махнул рукой Пожарский. «Мы с вами были на месте преступления, все видели. Давайте подводить неутешительные итоги. 600 тысяч рублей перекочевали в революционную кассу, которую я только что с немалыми трудами опустошил. Страшно подумать, сколько злодеяний совершат нигилисты на эти деньги. У нас Трое убитых, двое раненых. Причем при перестрелке в Сомовском тупике ранен только один, да и то легко. Как можно было не догадаться, что пальба затеяна для отвода глаз, а главное происходит возле кареты, — снова загорячился князь. Еще этот наглый вызов — визитная карточка БГ. Какой удар по престижу власти! Мы неверно расценивали количественный состав и дерзость боевой группы. Там никак не четыре человека, а по меньшей мере десяток. Я потребую подкрепления из Петербурга и особенных полномочий. А какова техника исполнения? У них были точнейшие сведения о маршруте следования кареты и охране. Действовали быстро, уверенно, безжалостно. Свидетелей не оставляли. Это опять к нашей дискуссии о методах. Глеб Георгиевич взглянул на Фондорина, сидевшего в дальнем углу Бурляевского кабинета. Правда, одному, кучеру Куликову, удалось уйти живым. От него нам известно, что в основной группе было два налетчика. Один, судя по описанию, наш ненаглядный господин Грин. Второго называли Козырем. Вроде бы зацепка. Так нет же. На постоялом дворе Индия обнаружен труп мужчины с проломленным черепом, одет так же, как Козырь, и опознан Куликовым. Козырь — кличка в уголовной среде достаточно распространенная, означает «лихой, удачливый бандит». Но, вероятнее всего, это легендарный питерский налетчик Тихон Богоявленский, по слухам, связанный с нигилистами. Как вам известно, труп отправлен в столицу на опознание. Да что толку? Господин Грин эту ниточку все равно обрубил. Куда как удобно. Да и денежками делиться не надо. Князь сцепил пальцы и хрустнул суставами. Но ограбление еще не главная наша беда. Есть обстоятельства печальней. В комнате стало тихо, ибо представить себе напасть хуже случившегося ограбления присутствующим было трудно. Вы знаете, что титулярный советник Зубцов установил абонента, с чьего аппарата незадолго до нападения на карету звонил какой-то мужчина. Это квартира известного адвоката Зимина на Мясницкой. Поскольку Зимин сейчас находится на процессе в Варшаве, об этом пишут все газеты, я послал своих агентов осторожно поинтересоваться, что за стеснительный господин не захотел говорить с Сергеем Витальевичем. Агенты увидели, что свет в квартире не горит, открыли дверь и обнаружили там труп. Вновь возникшую паузу нарушил Эраст Петрович, негромко спросивший: «Неужто Гвидон?» «Откуда вы знаете?» — быстро развернулся к нему Пожарский. «Вы не можете этого знать!» «Очень просто», — пожал плечами Фондорин. «Вы сказали, что произошло событие еще более печальное, чем похищение 600 тысяч. Мы все знаем, что вы сделали главную ставку в расследовании на агента Гвидона. Чье еще убийство могло бы расстроить вас до такой степени?» Вице-директор раздраженно воскликнул: «Браво, браво, господин статский советник! Где вы только были раньше со своей дедукцией? Да, это Гвидон! Признаки явного самоубийства. В руках зажат кинжал с буквами БГ, в сердце колотая рана, нанесенная тем же клинком. Выходит, что я ошибся, неверно определил психологическое устройство этого субъекта. Было видно, что самобичевание достается Глебу Георгиевичу с трудом, и Фондорин оценил жест по достоинству. «Вы не так уж ошиблись», — сказал он. «Очевидно, Гвидон хотел выдать своих товарищей и даже связался с отделением. Ну, в последний момент проснулась совесть, такое бывает и с предателями». Пожарский понял, что чиновник возвращает его к давешнему разговору, и коротко улыбнулся, но тотчас же помрачнел и досадливо обратился к подполковнику Бурляеву. «Ну, где же ваш Мыльников? На него наша последняя надежда. Козырь мертв, Гвидон мертв, неизвестный, обнаруженный за церковной оградой в Сомовском тупике, тоже мертв. Но если мы установим личность, может появиться новый след». Евстратий Павлович поднял всех околоточных, пробасил Бурляев. а его агенты сверяют фотокарточку мертвеца по всем нашим картотекам. Если москвич, непременно установим. И снова обращаю ваше внимание, Раст Петрович, в продолжение нашей дискуссии, взглянул на статского советника Пожарский. Неизвестный был всего лишь ранен в шею, не смертельно. Однако соучастники его с собой не взяли. Добили выстрелом в висок. Вот каковы их нравы. А может быть, раненый застрелился сам? Чтобы не обременять товарищей, усомнился Фондорин. На такое прекраснодушие Глеб Георгиевич только закатил глаза, а полковник Сверчинский привстал и с готовностью предложил. «Прикажете, господин вице-директор, мне лично возглавить опознание? Я всех московских дворников сгоню, хвост выстрою. Тут одного Мыльникова и его филеров мало будет». Уже в который раз за вечер Станислав Филиппович пытался проявить полезную инициативу, но князь упорно не желал обращать на него внимания, теперь же вдруг Пожарского будто прорвало. «А вы молчали бы!» — закричал он. «Это ваше ведомство отвечает за порядок в городе. Хорош порядок. Вы чем собирались заниматься? Вокзалами? Вот и поезжайте, смотрите там в оба. Бандиты наверняка попытаются вывести награбленные, скорее всего, в Петербург, чтобы пополнить партийную кассу. Смотрите, Сверчинский, если вы и это провалите, я вам припомню все сразу. Идите!» Полковник, смертельно побледнев, смерил Пожарского долгим взглядом и молча направился к двери. За ним опрометью кинулся адъютант-поручик Смольянинов. Из приемной им навстречу влетел счастливый Мыльников. «Есть!» — крикнул он с порога. «Опознан. Проходил по прошлому году. В картотеке есть». «Арсений Николаев Зимин, сын присяжного поверенного, Мясницкая, собственный дом». Наступила такая тишина, что было слышно прерывистое дыхание недоумевающего Евстратия Павловича. Фондорин отвернулся от князя, потому что боялся, не прочтет ли тот в его взоре злорадство. Злорадство, не злорадство, но невольное удовлетворение статский советник испытал, чего, впрочем, сразу же и устыдился. «Что ж», — размеренным бесцветным голосом произнес Пожарский, — «стало быть, и этот ход привел нас в тупик. Поздравим друг друга, господа. Мы у разбитого корыта». Вернувшись домой, Раст Петрович едва успел сменить сюртук на фрак с белым галстуком, и уже пора было ехать за Эсфирью на Трехсвятскую в знаменитый в Москве дом Литвинова. Этот помпезный мраморный палаццо, выстроенный несколько лет назад, будто перенесся на тихую чинную улочку прямиком из Венеции, разом потеснив и затенив вековые дворянские особняки с облупленными колоннами и одинаковыми треугольными крышами. Вот и сейчас, в предполуночный час, соседние строения тонули во тьме, а красавец-дом весь сиял и переливался, похожий на сказочный ледяной дворец, роскошный фронтон по самой новейшей американской моде подсвечивался электрическими огнями. Статский советник был наслышан о богатстве банкира Литвинова, одного из щедрейших благотворителей, покровителя русских художников и усердного церковного жертвователя, чье недавнее христианство с лихвой искупалось рьяным благочестием. Тем не менее, в большом московском свете к миллионщику относились со снисходительной иронией. Рассказывали анекдот о том, как, получив за помощь сиротам звезду, дававшую права четвертого класса, Литвинов якобы стал говорить знакомым: «Помилуйте, что ж вам язык ломать, Авессалом Эфраимович? Называйте меня попросту ваше превосходительство». Литвинова принимали и в самых лучших московских домах, но при этом, бывало, говорили шепотом другим гостям, как бы оправдываясь: «Жид крещеный, что вор прощенный». Однако, войдя в обширный карарского мрамора вестибюль, украшенные хрустальными светильниками, необъятными зеркалами и монументальными полотнами из русской истории. Эраст Петрович подумал, что если финансовые дела Авессалома Ефраимовича и дальше будут складываться столь же успешно, не миновать ему баронского титула, и тогда иронический шепоток поутихнет, потому что люди не просто богатые, а сверхбогатые и титулованные национальной принадлежности не имеют. Величественному лакею, который, несмотря на позднее время, был в раззолоченном камзоле и даже при напудренном парике, Фондорин только назвал свое имя, а про цель визита объяснять не пришлось. «Сию минутус», — церемонно поклонился валет, судя по виду, ранее служивший в великокняжеском дворце, если не того выше, — «барышня сейчас спустится. Не угодно ли вашему высокородию обождать в диванной?» Эраст Петровичу было не угодно, и лакей поспешно, но при этом умудряясь не терять величавости, поднялся по белоснежной, сияющей лестнице на второй этаж. Еще через минуту в обратном направлении резиновым мячиком скатился маленький юркий господин с чрезвычайно подвижным лицом и аккуратным зачесом на лосоватой голове. «Боже мой, ужасно, ужасно рад!» — быстро заговорил он еще с середины лестницы. «Много слышал, причем в самом, что ни на есть, лестном смысле. Чрезвычайно рад, что у Фирочки столь почтенные знакомства, а то, знаете ли, все какие-то волосатые в нечищенных сапогах с грубыми голосами. Это, конечно, у нее по молодости, я знал, что пройдет. Я, собственно, Литвинов, а вы, господин Фондорин, можете не представляться, особо известны». Эраста Петровича несколько удивило, что банкир у себя дома во фраке и при звезде. Вероятно, тоже куда-то собрался. Ну уж, во всяком случае, не на блины к Долгорукому. Для этого Авессалому Ефраимовичу нужно было сначала дождаться баронства. Такая честь для Фирочки попасть на интимный ужин к его сиятельству. Очень-очень рад. Банкир уже оказался в непосредственной близости от гостя и протянул ему белую пухлую ладошку. Сердечно рад знакомству. У нас по четвергам журфиксы. Будем душевно рады вас видеть. Ах, да что журфиксы, приезжайте запросто, когда заблагорассудится. Мы с женой очень поощряем это Фирочкино знакомство. Последняя фраза своим простодушием повергла статского советника в некоторое смущение. Еще больше он сконфузился, заметив, что дверь, ведущая во внутренние покои первого этажа, приоткрыта, и из-за нее его внимательно кто-то рассматривает. Но по лестнице уже спускалась эсфирь, и одета она была так, что Фондорин разом забыл и о двусмысленности своего положения, и о загадочном соглядатае. «Папа, ну что ты снова нацепил эту свою цацку?» — грозно крикнула она. «Сними немедленно, а то он подумает, что ты так с ней спать ложишься. На журфикс, поди, уже пригласил». «Не вздумай приходить, Эраст, с тебя останется». Эсфирь заметила приоткрытую дверь. «Мамочка подглядывает». «Не трать зря время, замуж я за него не выйду». Сразу стало понятно, кто в этих мраморных чертогах главный. Дверь немедленно затворилась, папенька испуганно прикрыл звезду и робко задал вопрос, очень занимавший Эраста Петровича. «Фирочка, ты уверена, что к его сиятельству можно в таком наряде?» Мадемуазель Литвинова обтянула короткие черные волосы золотой сеткой, отчего казалось, будто голова упрятана в сверкающий шлем. Алая туника свободного греческого покроя сужалась к талии, перетянутой широким парчевым кушаком, а ниже растекалась просторными складками, более же всего потрясал разрез, опускавшийся чуть не до самой талии, даже не столько из-за своей глубины, сколько из-за очевидного отсутствия лифа и корсета. В приглашении сказано, дамы вольны выбирать платье по своему усмотрению. «А что?» — с тревогой взглянула эсфирь на Фондорина. «Разве мне не идет?» «Очень идет», — обреченно ответил он, предвидя эффект. Эффект превзошел самые худшие опасения Эраста Петровича. На блины генерал-губернатору мужчины пришли хоть и без орденов, но в черных фраках и белых галстуках. Дамы в платьях полуофициальной бело-серой гаммы. На этом гравюрном фоне наряд эсфири пламенел, как алая роза на несвежем мартовском снегу. Фондорину пришло в голову еще одно сравнение — птица-фламинго, по ошибке залетевшая в курятник. Поскольку ужин имел статус непринужденного, его сиятельство еще не выходило, давая гостям возможность свободно общаться друг с другом, но фурор, произведенный спутницей статского советника Фондорина, был так силен, что обычный в подобных обстоятельствах легкий разговор никак не склеивался, пахло, если не скандалом, то уж во всяком случае пикантностью, о которой завтра будет говорить вся Москва. Женщины рассматривали туалет стрижной девицы, скроенной по новейшей бесстыдной моде, которая пока еще вызывала возмущение даже в Париже, с брезгливым поджатием губ и жадным блеском в глазах. Мужчины же, неосведомленные о грядущей революции в мире дамской одежды, остолбенело пялились на привольное покачивание двух полушарий, едва прикрытых тончайшей тканью. Это зрелище впечатляло куда больше, чем привычная обнаженность дамских плеч и спин. Эсфирь казалась нисколько не смущенной всеобщим вниманием и разглядывала окружающих с еще более откровенным любопытством. «Кто это?» — спрашивала она статского советника громким шепотом. «А это полногрудая кто?» — один раз звонко воскликнула. «Господи боже, ну и кунсткамера!» Эраст Петрович поначалу держался мужественно, учтиво раскланивался со знакомыми, делая вид, что не замечает прицела многочисленных взглядов, как невооруженных, так и усиленных лорнетами. Однако, когда к чиновнику подошел фрол Григорьевич Ведищев и шепнул «Зовут», Фондорин оправдался перед эсфирью служебной надобностью и с постыдной скоростью устремился во внутренние апартаменты губернаторской резиденции, бросив спутницу на произвол судьбы. У самых дверей, устыдившись, обернулся. Эсфирь отнюдь не выглядела потерянной и дезертира взглядом не провожала. Она стояла напротив выводка дам и со спокойным интересом их рассматривала, а дамы изо всех сил делали вид, что увлечены непринужденной беседой. Кажется, за мадемуазель Литвинову можно было не волноваться. Долгорукий выслушал отчет чиновника особых поручений с нескрываемым удовольствием, хоть для виду и поохал по поводу казенных денег, впрочем, все равно предназначавшихся для отправки в Туркестан. «Не все им по шорстке», — сказал Владимир Андреевич. «И шумники выискались на Долгорукого валить. Попробуйте-ка сами». «Значит, уперся столичный ферт лбом в стенку. По делам ему, по делам». Ведищев закончил прикреплять князю тугой крахмальный воротничок и осторожно присыпал морщинистую шею его сиятельства тальком, чтобы не натирало. «Фролш, вот тут поправь!» Генерал-губернатор встал перед зеркалом, повертел головой и указал на неровно сидевший каштановый паричок. «Мне, Эраст Петрович, конечно, Храпова не простят. Получил от его величества очень холодное письмо, так что не сегодня-завтра попросят со двора вон. А все-таки очень хотелось бы напоследок комарилье нос утереть. Сунуть им под нос раскрытое дельце. Нать, жрите и помните Долгорукого, а? Эраст Петрович», — статский советник вздохнул, «не могу обещать, Владимир Андреевич, руки связаны, но попробую». «Да, понимаю». Князь направился к дверям, что вели в залу. «Что, гость, собрались?» Двери распахнулись как бы сами собой. На пороге Долгорукий остановился, чтобы у присутствующих было время обратить внимание на выход хозяина и должным образом подготовиться. Окинув взглядом собрание, князь встрепенулся. «Кто это там валом?» которая единственная спиной стоит. Это моя знакомая, Эсфирия Весоломовна Литвинова, печально ответил чиновник. Вы же сами просили. Долгорукий прищурил дальнозоркие глаза, пожевал губами. Фрол, голубчик, слетай-ка в банкетную и поменяй карточки на столе. Пересади губернатора с супругой подальше, а Эраст Петрович и его даму перемести, чтобы были справа от меня. Как-как? В морду? Недоверчиво переспросил генерал-губернатор и вдруг быстро-быстро захлопал глазами. Только сейчас разглядел, как у соседки расходятся края выреза на платье. На верхнем конце стола, где сидели самые именитые из приглашенных, от нехорошего слова стало очень тихо. «Ну да, в морду!» — громко повторила Эсфирь глуховатому старичку. «Директор гимназии сказал, с таким поведением, Литвинова, я не стану вас держать ни за какие жидовские серебряники. И я влепила ему в морду. А вы бы как поступили на моем месте?» «Да, в самом деле, выхода не было», — признал Долгорукий и заинтересованно спросил. «Ну, а он что?» «А ничего, выгнал с волчьим билетом, доучивалась дома». Эсфирь сидела между князем и Эрастом Петровичем, успевая и отдавать должное знаменитым рассыпчатым блинам и оживленно болтать с московским властедержателем. Собственно, в беседе участвовали только двое, его сиятельство и экстравагантные гости. Все прочие, находившиеся в зоне слышимости, не раскрывали рта, а несчастный статский советник и вовсе окаменел. Женская чувственность, рабочий вопрос, вредность нижнего белья, черта оседлости — вот лишь некоторые из тем, которые успела затронуть мадемуазель Литвинова за три первые смены блюд. Когда она отлучилась, не приминув сообщить, куда именно отправляется, Владимир Андреевич в полном восторге прошептал Фондорину: «Elle est ravissante, votre lue!» — «Она обворожительна, ваша избранница!» Но и Эсфирь, в свою очередь, обернувшись к Расту Петровичу, отозвалась о князе одобрительно. «Милый старичок! И чего его наши так ругают?» На шестой перемене блинов, когда после севрюшки, стерляжьего паштета и икорок внесли фрукты, меды и варенья, в дальнем конце банкетной залы появился дежурный адъютант. Позвякивая аксельбантами, он на цыпочках побежал через все длинное помещение, и пробежка не осталась незамеченной. По отчаянному лицу офицера было видно, что стряслось нечто из ряда вон выходящее. Гости заоборачивались, провожая гонца взглядами, и лишь генерал-губернатор пребывал в неведении, шепча что-то на ухо Эсфирии Авессаломовне. «Щекотно», — сказала она, отодвигаясь от его пушистых крашеных усов, и с любопытством уставилась на адъютанта. «Ваше сиятельство! Чрезвычайное происшествие», — тяжело дыша доложил капитан. Он старался говорить тихо, но в наступившей тишине слова разносились далеко. «А что такое?» — спросил еще недоулыбавшийся Долгорукий. «Какое такое происшествие?» «Только что сообщили. На Николаевском вокзале совершено нападение на исправляющего должность начальника губернского жандармского управления Сверчинского. Полковник убит. Его адъютант ранен. Есть и другие жертвы. Нападавшие скрылись. Движение поездов на Петербург остановлено». Глава 8. Купили порося. Ночью он спал только 2 часа. Дело было не в клопах, не в духоте и даже не в пульсирующей боли. Подобные мелочи не заслуживали внимания. Имелась проблема куда более насущная. Грин лежал, закинув руки за голову, и сосредоточенно думал. Рядом на полу тесной каморки спали Емеля и Снегирь.